Идет, кажется, пришло от панны. Это трогательное романтическое староверство, гербы и величество, искренняя поза Андре Шенье во что бы то ни стало. Зато от бабки родной душа, не слова, а голос. Сколько буйства, разгула, бесшабашности вложено в соболезнование о гибели державы. Я давно разучился интересоваться тем, что именно говорят люди. Меня увлекает лишь то, как они это скучное «что» произносят. Слушая стихи Цветаевой, я различаю песни «Вольница Понизовой», а не скрип «Блюстительницы гармонии». Эти исступленные возгласы скорее дойдут до сумасшедших полуношников парижских клубов, нежели до брюзжащих маркизов Коблинского маринада. Гораздо легче понять Цветаеву, забыв о злободневном, и всматриваясь в ее неуступчивый лоб, вслушиваясь в дерзкий гордый голос. Где-то признается она, что любит смеяться, когда смеяться нельзя. Это нельзя, запрет, барьер являются живыми токами поэзии своеволия. Вступив впервые в чинный сон российских пиитов, или точнее в члены почтенного общества свободной эстетики, она сразу разглядела, что нельзя было делать, посягать на непогрешимость Валерия Брюсова. И тотчас же посягнула, ничуть не хуже, чем некогда Артур Рембо на возмущенных парнасцев. Я убежден, что ей по существу не важно, против чего буйствовать, как Везувию, который с одинаковым удовольствием готов поглотить вотчину феодала и образцовую коммуну. Сейчас гербы под запретом, и она их прославляет с мятежным пафосом, с дерзостью, достойной всех великих еретиков, мечтателей, бунтарей. Но есть в стихах Цветаевой, кроме вызова, кроме удали, непобедимая нежность и любовь. Не к человеку, не к Богу идет она, а к черной, душной от весенних паров земле, к темной России. Мать не выбирают, и от нее не отказываются, как от неудобной квартиры. Марина Цветаева знает это, и даже на дыбе не предаст своей родной земли. Обыкновенно Россию мы мыслим либо в схиме, либо с ножом в голенище. Православие или ни в Бога, ни в черта. Цветаева — язычница, светлая и сладостная. Но она не эллинка, а самая подлинная русская, лобызающая не камни Эпира, но смуглую грудь Москвы. Даром ее крестили, даром учили. Жаркая плоть дышит под византийской ризой. Постами и поклонами не вытравили из древнего нутра неуемного смеха. Русь-двоеверка, беглая растрига, с купальными игрищами заговорила об этой барышне, которая все еще умиляется перед хорошими манерами бальзамированного жентильома. Впрочем, все это забудется, и кровавая схватка веков, и я раздиравших погоны, и благословение на эти золотые лоскуты молившихся, прекрасные стихи Марины Цветаевой останутся, как останутся жадность к жизни, воля к распаду, борьба одного против всех и любовь, возвеличенная близостью, подходящей к воротам смерти. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Автор цитирует по книге Марии Разумовской «Марина Цветаева. Миф и реальность». Здесь проверено в интернете на сайте «Мир Марины Цветаевой». Примечание переводчика. Однако, как бы ни восхищался Эренбург поэтом Цветаевой, он вовсе не стоял с ней на одной идеологической платформе. Он уже понял, что белая армия приговорена, а приговор близок к исполнению. И полная противоположность Марине никогда не любил находиться в стане побежденных. Каким бы ни был правящий режим, этот человек прежде всего думал о собственной карьере. А Марина прислушивалась только к собственному сердцу. И если она увлеклась ненадолго молодым художником Николаем Вышеславцевым, то ведь только как воспоминанием о Сергее, этом виртуальном муже, затерявшемся на бескрайних российских просторах, таких же безмолвных, как покойник, таких же настоящих, как живые люди, как тот, кому она постоянно возвращалась мыслями. Время от времени из груди ее вырывался крик любви, неудержимый, как рыдание. С.Э. Писала я на аспидной доске, и на листочках клевера поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, и на стволах, которым сотни зим, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты любим, любим, любим, любим, расписывалась радугой небесной.